Учти, пропал один, не страшно, пропало двое тоже. Но когда старшие демоны начнут пропадать один за другим, могут и всполошиться в легионе. Их ведь всего около 1500 у Блейна, заметил Симеон. Тогда придется залечь, пока все не утихнет, и вновь начинать. А это время, тут конечно время в 10 раз быстрее течет, чем в срединном плане, но месяц тут — это уже 3 дня там. Хочешь на пару десятков лет тут застрять? Знаешь, что Танигор, я большим желанием тут застревать, ответил я. А у них хватит сил, чтобы сразу 3 сотни атаковать? Конечно нет, но подобных бригад только у Шейротара несколько десятков, они еще есть и у других лордов. Вот только нанять мы сможем не более одной за раз. Недовольно стукнул рукой по подлокотнику кресла. Ты представь, требуют 500 000 гранов за наем на неизвестную цель. В целом логично, заметил я, все же они не будут знать, с кем столкнуться, а значит будут готовиться ко всему. Оно то логично, но от этого не становится лучше для нас, ответил Симеон, после чего замолк на несколько минут и уже после этого продолжил. Для начала нам все равно надо, чтобы ты научился снимать привязку, а значит в ближайшее время охотимся сами, и лишь после того, как ты научишься, попробуем обратиться к наемникам. Звучит как план, улыбнулся я. Ну что, отдыхаем и утром на охоту? Открыв дверь в свою комнату, спросил я у Симеона. Тот лишь согласно кивнул, не поднимая даже взгляда в мою сторону, после чего я с разбегу прыгнул в кровать. Пора было отдохнуть от этого сумасшедшего дня. Еще утром я целовал Флору, а сейчас нахожусь в аду, причем в прямом смысле слова. Следующие 3 дня я и Симеон потратили на охоту на живущих в городе старших демонов Блейна. К сожалению, таковых оказалось лишь 17 демонов, и мы смогли поймать лишь 15 из них. Остальные явно что-то пронюхали и не спешили появляться в городе. Но и этих 15 демонов нам хватило с большим трудом для того, чтобы научиться снимать привязку. Лишь 3 после этого выжили, после чего мы связались через наши татуировки с представителем Ригнатрупа Энделя. Высший демон, появившийся из ниоткуда, просто принял эту 3 и исчез также, а после вернулся за трупами остальных, засчитав их еще за 2 пойманных старших демонов. И теперь была большая проблема: в городе больше не появлялись старшие демоны Блейна без охраны, а значит надо было идти за ними туда, куда мы хотели попасть в последнюю очередь, а именно на поля боя между силами Блейна и Ригнатрупа Энделя, о чем нам и сообщил высший демон, прежде чем исчезнуть с трупами моих подопытных. И даже благородно предоставил координаты лагеря силы Ригнатрупа Энделя, откуда мы можем ходить на охоту за старшими демонами Блейна. Честно говоря, хотелось мне засунуть эти координаты ему в задницу, вот только высшие демоны были не слабее архимагов, а зачастую даже посильнее. Это были настоящие монстры, и если считать, что и Ригнатрупа Энделя сильнее высшего как минимум настолько же, насколько высшие сильнее старшего, то лорд при нашей встрече очень сильно сдерживался, чтобы просто своей силой не превратить нас в атомы. Мы целую ночь просидели, не сомкнув глаза, в гостинице, обдумывая различные варианты, и пришли к выводу, что гадкий безымянный высший демон был прав. Нам пора было отправляться на поле битвы. И хоть мы прекрасно после пары дней в Инферно представляли, что там творится, нам все равно придется туда отправиться, и лучше это сделать в относительно безопасный лагерь, а не прямо в эпицентр битвы. Ну что же, у нас 2 выхода: отрубить себе руки вместе с частью энерготела и сбежать отсюда, либо отправиться на бой, произнес в итоге Симеон, когда в окнах забрезжил свет. Тут в городе смена дня и ночи была воссоздана искусственно при помощи артефактов еще в древние времена при создании города. Не факт, что поможет, есть большой шанс того, что энергетическая часть татуировки сама переберется на другую часть энерготела. Заметил я, не особо горя желанием рубить себе руку. Ты ведь сам обнаружил полуразмную составляющую татуировки, но и в бойню лезть не хочется. Самим отправляться глупо, нам необходима защита. Те самые бригады наемников, уточнил я у Симеона. Верно, уже понятно, что они нам в охоте не помогут особо, но вот в охране нас, пока мы будем охотиться, они смогут нам помочь, ответил Симеон. Думаю, больше рассиживаться тут не имеет смысла, хотим мы того или нет, но нам придется отправиться на войну демонов, хмыкнул он. Это точно, согласился, прикидывая, насколько это безопасно. Магией пользоваться в битвах у нас не выйдет, так как там будет сумасшедший магический фон, но вот скафандры сам по себе неплохое оружие, плазмометы, разрывные иглы разной мощности, гаусс-пушки, лазеры и бластеры. А также не стоило забывать про ракеты, Из обычной материи наниты создавали ракеты, способные все уничтожать в радиусе пары сотен метров. Жаль, что в скафандре всего две такие ракеты и создаются они почти по месяцу каждая. Но в случае чего они могут нам пригодиться, как и плазмометы на полной мощности. Не стоило забывать, что скафандр построен Джори и по мощности не уступает легкому крейсеру Содружества. Про его щиты я и вовсе молчу. Лишь магия, завязанная на хаос, либо бьющая по нескольким дополнительным измерениям, могла его пробить сходу. Правда, подставляться все же не стоит. Неизвестно, как щиты себя поведут в том сумасшедшем магическом фоне. Последний раз, позавтракав и пообедав в человеческой гостинице, мы отправились в район города, в котором предпочитали селиться демоны, подконтрольные лорду Шейратара. Можно было взять наемников и из подчиненных нашего временного работодателя, но мы предпочли обратиться к нейтралам в этом противостоянии, больше шансов, что они будут заниматься именно тем, ради чего мы их и наймем. Офис лучшей бригады наемников Шейратара находился в отдельной 200-метровой пирамиде, и вся эта пирамида принадлежала именно этой бригаде. Честно говоря, я даже уже не был уверен, что мы потянем их наем. У входа нас попросили одеть на арки специальные браслеты, которые подадут сигнал, если мы начнем пользоваться магией. Несмотря на то, что демоны по своей сути агрессивные и злые твари, о своей безопасности они не забывают думать. Сразу после этого мы переместились через стационарный телепорт у входа в кабинет сотрудника, с которым мы и должны были обсудить наш наем. Кто вам нужен? Насколько? Для каких целей? Сразу едва мы материализовались, у нас спросил какой-то младший демон. Как минимум пятерка ветеранов, у которых есть опыт действия в условиях столкновения сил двух лордов. Минимум на неделю, но скорее всего контракт будем продлевать. Нужны нам телохранители, ответил Симеон кратко и по существу. Есть свободная группа Гастирнга, пятеро старших, самому младшему из них 600 лет. Без свиты, все маги с большим опытом. На ваш манер они магистры на грани становления старшими. Цена 5000 день платите тут. В оплату не входит питание группы. 1500 гранов свежей человеческой маны каждому в сутки, ответил демон-клерк. Предварительно согласен, но надо встретиться и обсудить с ними задачу, ответил Симеон. Отлично, я отправляю вас к группе, они на тренировочном полигоне. У Гастирнга можете подтвердить контракт и перевести через его артефакт нам плату, ответил клерк и, не дожидаясь ответа, телепортировал нас из своего кабинета. Ну и сволочь, мы ведь его одним взглядом можем раздавить, а он к нам так относится, возмутился я. Тише, у нас гость, произнес Симеон, смотря на старшего демона, идущего к нам. Человеки, нам поступила информация о том, что вам нужны телохранители. Это так? Спросил у нас демон. Гастирнг, уточнил Симеон. Демон немного скривился на свое имя, но согласно кивнул. Да, нам нужна охрана на время работы на войне Блайна и Ригнатрупа Энделя. Что за работа? Сразу уточнил демон у нас. Охота на старших Блайна, ответил Симеон. Опасная работа, но вы обратились туда, куда надо. Почему-то с улыбкой согласился демон. Цену наших услуг назвали. Каждым по 500 гранов нашей маны в день на еду и 5000 за услуги по охране, ответил Симеон, смотря прямо в глаза демону, не показывая и капли страха. Хотя чего ему бояться, Симеон пусть и всего раза два, но был сильнее этого демона. Эй, братва, у нас работа, позвал своих товарищей демон. Те до этого момента тренировались и перекидывали друг другу бдозменный шар. Насколько я могу судить, задача была перехватить над ним контроль и не дать развеяться защитной оболочке при этом. «Газ, ты уверен?» – спросил один из демонов, подойдя к нам, кивая на нас. «Они на войну этих упертых дракхов идут, на охоту за старшими Блайна». «Ты прав, мы согласны», – быстро согласился демон. «Стало понятно, что за быстрым согласием кроется что-то личное». Но говорить нам демоны не станут. Отлично, вам надо что-то взять, или у вас все с собой? Спросил Гастирнг у нас. У нас все с собой, ответил Симеон. Я открою портал в лагерь, когда вы будете готовы. Ждите нас тут через час. Переглянулись демоны и телепортировались с полигона. А не сглупили ли мы, обратившись к ним? Произнес я риторический вопрос. Симеон на него не стал отвечать. Вместо этого он развернул скафандр и начал перепроверять все системы в нем. Это была хорошая идея, и я поступил точно так же. Надо быть уверенным в своем снаряжении и особенно в вооружении. Глава 26. Огромная четырехгранная пирамида высотой более 300 метров, укутанная во множество магических щитов, Именно такой предстал перед нами центр одного из базовых военных лагерей лорда Ригнатрупа Энделя. Вокруг него на несколько километров располагалась пирамида гораздо меньшего размера, метров 10-15 в высоту, в которых и располагалась основная часть военных сил этого лагеря. В главной же пирамиде располагалось командование лагеря и место обитания офицеров этой части легиона демонов. Это, кстати, было единственное место, защищенное магически от перемещений, да и в целом защищенное магией. Остальной лагерь полагался лишь на силы самих демонов, солдат и младших офицеров, которые живут с вверенными им взводами солдат. Это было немного странно в моем понимании, но для демонов было логично. Основной составляющей легиона были младшие демоны, и они не особо ценились в отличие от командиров, так как их было как грязи, и на каждого умершего найдется еще парочка желающих занять их место. Сразу после нашего появления из портала на границе щитов Большой пирамиды нас окружило с десяток нематериальных демонов, которые более чем на мгновение не задерживались в реальности, сразу переходя в противофазу и спустя пару мгновений вновь возвращаясь в реальность. И я, и Симеон, откровенно говоря, немного пересрали, когда увидели, как такой демон, оказавшись в противофазе, прошел сквозь щит скафандра. Мы ведь были уверены в том, что преодолеть щит будет почти невозможно для обычных демонов, а оно вот как получилось. «Это нормально?» – спросил я у наемников, которые сейчас стояли кругом вокруг нас. «Да, стандартное приветствие теней. Не будь у вас меток лорда Ригнатрупа Энделя, и они бы постарались вырвать куски повкуснее из наших тел до прихода стражи, но сейчас они вынуждены держаться на расстоянии», – ответил Гастирнг. «Но смотри, не уходит, рассчитывают, что им есть тут чем поживиться», – заметил другой демон. «А ну пошли вон!» — прикрикнул он на них, пальнув по одному каким-то лучем зеленого света. Демон теней от попавшего заклинания заверещал сразу и в реальности, и в ментальном спектре. Его товарищи, вместо того чтобы помочь ему, наоборот, на него накинулись и у нас на глазах разорвали на мелкие кусочки, проглатывая их. «Хех, ну что еще ожидать от низших? И долго нам ждать?» – спросил Симеон. «Уже нет, я только что показал наше недовольство, а значит, скоро за нами прибудут», — ответил демон, только что покалечивший низшего, и действительно спустя 5 секунд в пирамиде появилось отверстие, из которого вылетела суккуба, подлетев к нам. «Ты глянь, специально шлюшку прислали, хотят на вашу реакцию посмотреть. Я тебе рога отломаю и жопу засуну», — вспыхнула оранжевой аурой суккуба. У нее в руках появились сгустки пламени инферно, очень концентрированные. «Ты гляди, как какая цепа», — не унимался демон. «Потухни», — добавил он, хлопнув в ладоши. В следующий момент пламя в руках суккубы уменьшилось в размерах раза два. «Мое почтение», — внезапно изменил свое поведение наемник. «Хватит тут разводить цирк», — произнес Гастирнг. «Мы прибыли в качестве охраны для этих двух человеческих магов. Они работают напрямую на вашего лорда, так что если не хочешь неприятностей, просто пропусти нас и продолжай заниматься, чем бы ты там ни занималась. А какие милашки?» — плотоядно улыбаясь, облизнула свои губы суккуба, всматриваясь в Симеона и меня. «Может и молодость вспомнить». «Ну давай вспомним», — ухмыльнулся Симеон, сняв маскировку со своей силой и сконцентрировав фоновое излучение на суккубе. «А как хорошо, я вся теку», — отреагировала суккуба не так, как Симеон рассчитывал. «Я зайду к тебе вечером, красавчик», — после чего повернулась ко мне. «А что за гадость у него в энергетике?» — скривилась суккуба, смотря на меня, после чего подскочила ко мне и лизнула щеку. От неожиданности я забыл развернуть щит, который лишь парой секунд ранее отключил. «Фу, бля, ну хрень, святоши без покровителя. Ты давай это прекращай», — вновь начал говорить Гастирнг, с интересом всматриваясь в меня. «Впервые я рад был, что прошел инициацию как первожрицы, что я смог ее прервать. Где нам располагаться? Может, у меня?» — спросила суккуба, но увидев, что никто не захотел, продолжила. «Еще вчера поступило указание, но только по их поводу», — указала пальчиком с длинным ноготком на нас, демонесса. 3571-я пирамида пустует уже 2 недели после того, как весь взвод попал под выброс игрока. По вашему поводу, думаю, мы можем договориться. Слушай, мне уже надоело тут стоять. Еще слово, и мне будет плевать на последствия, я тебя тут развоплощу», — произнес Гастирнг, повысив голос. «Какие вы скучные», — ответила, совершенно не испугавшись, суккуба. «Валите в свою пирамиду. Нам сказали предоставить вам только место для размещения, все, с остальным разбирайтесь сами». Взмахнула своими крыльями суккуба и, развернувшись в воздухе, направилась в главную пирамиду, эффектно при этом крутя своей задницей. «Вот же сучка», — прокомментировал Гас, «У вас есть еще какие-то пожелания?» – спросил глава отряда наемников, нанятых нами у Симеона. «Пока нет, нам надо подготовиться и собрать информацию по поводу того, где и как мы сможем поймать старших Блейна», – ответил Симеон. «Кстати, что там со свежей человеческой маной? Зачем она вам?» «Добровольно отданная, пусть и отфильтрованная свежая человеческая мана помогает ускорить нашу эволюцию», – ответил Газ. «Неужели вы этого не знали?» – уточнил он у нас и, заметив, что не знали, добавил: «Похоже, там в Срединном мире уже многое забыли про нас. Нам же лучше», – кровожадно усмехнулся демон. «Пирамида, которую нам выделили, была по сути казармой, в которой было всего несколько помещений. На третьем этаже находились апартаменты для младших офицеров, командующих взводом, всего три комнаты, спальня, кабинет и туалет. На втором этаже находилась столовая и комната отдыха для солдат. А на первом этаже, собственно, казарма, в которой должны были располагаться от сотни до полутора сотен демонов. За стенами находились еще загоны для низших демонов, так как погонщики были нередкой специализацией демонов. Вот такие взводы были в легионе лорда Игнатрупа Энделя, учитывая, что в этом военном лагере было почти 1000 вот таких пирамид, то становились понятны масштабы легиона этого демона. И ведь это только один из нескольких десятков подобных лагерей. По сути, даже одного этого лагеря может хватить для того, чтобы захватить какую-то страну в срединном плане. Тут только одних демонов-магов было под 1000, и это те демоны, которые специализировались на магии, а ведь любой демон, эволюционировавший старше младшего, владел магией так или иначе, а иногда и младшие владели магией, что, правда, бывало очень редко. Старшие же демоны и вовсе были на уровне человеческих магистров, а высшие на уровне архимагов. Правда, в этом лагере был всего один высший демон, руководящий им, и в боях он не участвовал, как собственно и со стороны Блейна. Что-то у меня в последнее время все больше появляется подозрений, что война, которая идет между двумя лордами, не более чем постанова для каких-то их общих целей. Вот только заикаться об этом тут не стоит. «Какие у вас планы?» – спросил у нас Газ после того, как мы обустроились в выделенной нам пирамиде в офицерских апартаментах. Сами наемники вдвоем дежурили у наших дверей, еще двое находились внизу пирамиды и отдыхали, а пятый отправился пообщаться с другими старшими демонами в этом лагере, чтобы выяснить обстановку. «Нам нужна информация о том, где мы можем обнаружить старших демонов Блейна, но так, чтобы они были с минимумом охраны», — ответил Симеон. «Есть идеи? По-хорошему, вам бы вообще не лезть в это дело, но судя по вашим браслетам, вы обязаны», — ответил Газ. «Тогда есть несколько вариантов. Поучаствовать в отражении рейда сил лорда Блейна на одно из второстепенных поселений лорда Игнатрупа Энделя. В таких нападениях обычно участвует 1-2 старших демона со своей свитой, пара 1000 мелочи, из которой большая часть низшие под контролем поводыря. И как нам узнать о том, где именно будет нападение?» – спросил я у демона. «Как нам узнать, где их ждать?» «Никак, если, конечно, у вас нет прорицателя в кармане, да и то, прикаги очень плохо работают в Инферно из-за нелинейности времени», — ответил демон. «Лишь попасть туда уже в процессе нападения, а для этого нам нужен пробойник, который мы можем купить у местных оружейников». «Хм», — задумался я, — «а пробойник, предназначенный для срединного плана, будет работать тут в Инферно?» — спросил я у демона. «А почему не должен? Принцип постановки помех и стабилизации пространства одинаков, разве что вливать поболее маны придется. Мы все же посильнее в целом вас, людей, будем», — ответил Газ. «Мне надо пообщаться с местным командованием», — произнес Симеон. «Организуем», — ответил Газ и кивнул своему подчиненному. Тот сразу исчез в пространственном искажении. «Научите вашей телепортации?» — спросил я у Газа. «Нам нельзя обучать людей нашим методам пространственного перемещения. Если об этом узнает совет города, нас уничтожат. Причем даже ядра наших душ после срыва всех надстроек запечатают в ловушку и скинут в центр Инферно, чтобы мы не смогли даже эволюционный путь пройти заново», — серьезно ответил демон, и я понял, что это была не шутка, он говорил на полном серьезе. «А что в этом такого?» — спросил я у него. «Не могу сказать», — ответил демон и сразу перевел тему. «Двое из нас тут в лагере всегда будут с вами, на выходе мы идем все вместе. Прошу слушаться нас в боевых ситуациях. Вы можете считать себя гениальными боевиками, но сражение один на один или даже 1 против 10 – это не то же самое, что война, на которую мы прибыли. Главное, чтобы вы помнили о цели найма, наша безопасность, а уже что мы делаем, вас не должно особо касаться», – ответил Симеон. «Через час с вами встретится генерал 7-го крыла легиона лорда Игнатрупа Энделя, Он тут ответственный за ведение боевых действий за пределами лагеря, ответил вновь появившийся демон, все же быстро работает, этого не отнять у них. До встречи я с Симеоном просидели в медитации, восстанавливая потраченную на кормление демонов ману, а после Симеон отправился общаться с генералом, тогда как я решил прогуляться по лагерю, а то ведь я видел его лишь мельком, пока мы добирались от главной пирамиды к своей. Вместе со мной отправился один из демонов-наемников в качестве охраны, и это оказалось правильное решение, иначе мне пришлось бы каждые 5 метров доказывать демонам, что я имею право быть свободным и непорабощенным. Оказалось, что младшие демоны всех людей считают за слабаков и годных лишь в качестве раба или пищи. По словам Сайлуса, моего сопровождающего, большинство демонов считает людей слабаками, и это среди тех, кто вообще знает среди о нашем существовании. Так получилось, что 99,9% демонов не видели никогда людей, а 2/3 демонов даже не знают о существовании людей. Из оставшейся трети большая часть считает людей сказками для глупых демонит. А ведь до недавнего времени я считал, что демоны только и ждут, пока их призовут. Но это оказалось не так. Большинство демонов даже и не знает о нашем существовании. Из-за этого часть демонов в лагере воспринимала меня как демона-слабака, в виду того, что я ношу полный доспех, за который они принимали скафандр, а магической силы благодаря моей маскировке они не чувствуют. Другая часть демонов, которая знала о существовании людей и о том, как поглощенная душа способствует эволюции, хотели уже убить меня и забрать себе мою душу. Этих пришлось уже заклинаниями останавливать, им не хватало порыкивания моего сопровождающего. Третья часть демонов просто хотела меня забрать в рабы, чтобы вырасти в глазах своих сородичей. И да, рабов тут было немерено. Оказалось, любой более-менее сильный демон во время битвы захватывал себе парочку рабов, которые потом его обслуживали тут в лагере и которых он потом сжирал ради своей прокачки. От поедания товарищей по мечу их останавливали очень серьезные наказания от командования вплоть до смертной казни. Да и таким демонам, как большинство тут в лагере, одной поглощенной души низшего демона хватало на пару месяцев, а младшего на пару лет. Дело в том, что у слабых демонов процесс обдирания энергооболочек с поглощенной души весьма долгий. Это потом этот процесс ускоряется вместе с ростом силы демона. По сути, после поглощения души та обдирается до головы ядра и потом отправляется на перерождение. Так как демоны – существа, живущие за счет негативной энергетики, то противоположного окраса энергетика создает некий резонанс у них в организме, в результате которого КПД поглощения выходит выше. Но и святого они поглотить смогут лишь если он будет в десятки, если не сотни раз слабее их самих. Просто за счет того, что в случае души святого возникающий резонанс может и вовсе разорвать энергетику демона. Я святым не был, но вот моя преобразованная под первожреца энергетика сделала свое дело. Без последствий мою душу мог поглотить для себя разве что высший демон. С большим трудом, наверное, все же смогли бы поглотить сильнейшие старшие демоны. Но на их уровне выхлоп от поглощения моей души будет уже минимален, и им этим заниматься неинтересно. Но это все не означает, что моя душа демонам не интересна. Демоны, начиная со старшего, могут запустить демонизацию души и превратить мою душу в демоническую. В силе я потеряю в таком случае раз в 10, но потом смогу очень быстро восстановить силы, поглощая других демонов. Помимо этого, демоны-артефакторы могут из моей души сделать неплохой источник маны для своих артефактов, так что для них я тоже вполне интересен. Еще больший интерес вызывает то, что у меня на душе нет метки, а значит, за моей душой точно не явится ни один эмиссар богов срединного плана. Так что дела у меня обстояли где-то так. В целом лагерь не создавал впечатления серьезной военной силы. Демоны, мягко говоря, занимались чем угодно, но не своей военной подготовкой. Дрались, жрали, трахались, причем как с противоположным полом, так и с обладателями того же пола. И делали они это все, не скрывая ни от кого, отчего становилось противно даже ходить рядом с ними. В пси-диапазоне тут творилась настоящая каша. Ежеминутно кто-то в лагере умирал, кого-то избивали, кого-то насиловали, кого-то пытали. Будь я начинающим псионом, и я бы тут запросто сошел бы с ума, а так приходилось постоянно контролировать свои ментальные щиты, чтобы под них не смогло проникнуть ничего лишнего. За 3 часа прогулки я смог более-менее ознакомиться с бытом демонов и понял, что относиться к ним как к разумным в большинстве случаев не смогу. Они все поголовно были каннибалами и жрали низших демонов на обед, а какие драки устраивали за их душу. Дело в том, что командование выделяло всего 2-3 низших демона на целый взвод в сутки. Мяса низшего хватало, чтобы поддерживать демонов боеспособными, но не развиваться, для развития нужны были души. Из-за вот эти 2-3 души везде и происходили драки. Наконец-то осознав, что Инферно это не просто другой мир, это мир, где реально живут мрази, каннибалы и прочие уроды, я вернулся в выделенную нам пирамиду и перед входом увидел тройку трупов младших демонов и одного из наших нанятых демонов-телохранителей. Оказалось, что эта тройка была отправлена на разведку к нам, чтобы выяснить, чем можно поживиться тут. Ну и сходу напали на старшего демона, даже не разбираясь в том, кто перед ними стоит. Я договорился, собирайся, услышал я голос Симеона, едва вошел к нам в комнату. Сейчас идет бой, среди напавших тройка старших Блейна. О чем договаривался с генералом, уточнил я у Симеона. Мы пробиваем туда путь, с нами туда переходит десяток взводов. Пока они зачищают напавших, мы захватываем старших, ответил Симеон, и давай у нас немного времени. Так как мне особо готовиться было ни к чему, я просто развернул скафандр и протянул Симеону пробойник, с которым мы и вышли к нашей пирамиде. За те пару минут, которые мы пробыли внутри, к нашей пирамиде начали сходиться готовые к бою подразделения демонов. По большей части это были младшие демоны с кучей низших, которых они держали под ментальным контролем. Включив технику холодного разума, я перестал мыслить через призму эмоций. В бою эмоции будут вредны. После согласования действий с лейтенантами, командующими взводами демонов, Симеон начал открывать портал, используя мой пробойник для этого. Спустя секунд 5 пространство перед нами словно треснуло, и во все стороны начали ветвиться трещины, которые вскоре превратились в полотно окна портала метров 30 в диаметре. Присмотревшись к Симеону, я увидел, что питание портала идет от накопителя, а не от него напрямую. Спустя мгновение через окно вылетел какой-то демон, явно не рассчитывающий пройти через портал. Долго он, однако, не прожил. Один из лейтенантов взмахнул лапой, и на того сразу накинулась пятерка его подчиненных, разорвавшая его на куски и сожравшая его душу. Остальные демоны начали переходить на ту сторону портала, очищая для нас площадку. Практически сразу же я почувствовал, как начали погибать наши демоны. Правда, помимо них почувствовались и смерти десятков демонов-чужаков. Лишь когда все отряды перебрались на ту сторону, Сайлур первым перешел туда, и лишь после его команды перебрались на другую сторону и мы. Практически сразу я почувствовал себя словно мешком по голове ударенный. То, как описывали магический фон, и то, что я почувствовал, было совершенно другое. Пси-энергия вокруг была столь густой и наполненной негативной эмоцией, что она была ядовита для меня. Я сразу понял, что стоит хоть капли этой энергии попасть в мой организм, и я могу сойти с ума. Так как пользоваться магией я тут не мог, я активировал разведывательных микродроидов скафандра и отправил изучать местность, взлетев в воздух вместе с нашими телохранителями и Симеоном. Воздух демонов было меньше, и из-за этого было немного спокойнее. Тут происходила грандиозная битва, а не нападение пары тысяч младших и низших на укрепленное поселение. Тут вообще во все стороны, сколько мог видеть глаз, не было ничего похожего на поселение, а вот на бойню, в которой уже погибли десятки тысяч демонов, это было похоже довольно сильно. Сразу стало понятно, что нас подставили, и мы оказались в самом центре битвы, в которой участвовало не пару старших демонов, а несколько десятков, если не сотен с обеих сторон. Помимо этого тут были сотни тысяч обычных демонов, которые грызли врагов как на земле, так и в воздухе. И наше подкрепление, которое прибыло впереди нас, уже было практически уничтожено превосходящими силами противников. Прямо сейчас трое демонов Блейна, среди которых был и старший, пытались закрыть наш портал, через который стали прибывать и другие взводы лорда Игнатрупа Энделя. Стало понятным, что генерал решил воспользоваться Симеоном и нашим пробойником, чтобы подкинуть сюда подкрепление. Нас подставили, связался я с Симеоном, который уже начал обстрел этой троицы, пытающейся закрыть портал при помощи плазмометов скафандра. Пока плазма удерживалась их щитами, но я прекрасно понимал, что это ненадолго, слишком выстрелы плазмы были сильны. Не просто подставили, нами воспользовались, ответил Симеон через нейросеть, после чего уже через громкую связь добавил: парни, наша задача защищать портал, если они его схлопнут, нам крышка, без постоянных подкреплений мы тут сдохнем, как бы ни пытались дергаться. Не переживай за нас, лучше за собой следи, разрубил очередного демона, пытающегося напасть на нас, газ с головы до паха одним взмахом. Мы прикрываем, но нам лучше как можно быстрее убраться отсюда. Отлично, прибыли старшие погонщики, Более спокойным тоном добавил он, сейчас станет легче. И действительно, демонов, летящих на нас сотнями всех цветов, рвали на части стая низших, появившаяся из нового портала прямо перед нами. Крылатые демоны, немного похожие на уродливых людей, вот только разума в их глазах было ноль, это были просто животные. Несмотря на то, что защищающих нас низших и было почти в два раза больше, и каждый из них был вооружен когтями по остроте, не уступающими мечам, это мало помогало им в противостоянии с нападающими ящероподобными демонами. Они лишь сдержали на полминуты волну демонов Блейна, но оказалось, что это и было задумано. Тем временем из нашего портала вылетело несколько десятков суккуб в своих боевых формах. Эти совершенные в своей красоте в обычной жизни создания сейчас предстали в виде перекачанных бодибилдерш, одетых лишь в боевые артефакты. Они начали метать во врагов заклятия. 100 земли со стороны демонов Блейна, в сторону суккуб также полетели огненные шары, молнии и прочие чары, поражая низших демонов, которыми старшие погонщики прикрывали суккуб. Но, несмотря на помощь суккуб, ситуация в воздухе все равно была на стороне демонов Блейна. В следующий момент я понял, что хватит просто наблюдать за всем, даже Симеон уже внизу сражался с демонами, а просто висел в воздухе. Ускорив свое восприятие до максимума, я выхватил свой аннигиляционный меч и бросился на скорости более чем 10 раз превышающую звуковую в толпу младших демонов Блейна. На моих глазах красный демон Блейна разворотил когтями тело суккубки, и она с воплем рухнула вниз. И как бы я к демонам не относился, но она была за меня и полуминутой ранее убила демона, достававшего меня огнем из артефакторного самострела, а потому в следующий момент демон лишился своей головы, отправившись в полет к земле. «Придурок, не лезь!» — услышал я крик Гаса и увидел его прорывающегося ко мне сразу через десяток демонов, разрубая их на части. Следующие несколько минут я, несмотря на постоянные окрики Гаса, пытающегося прикрывать меня и заставить отступить ближе к порталу, я потратил на расчистку неба при помощи лазеров и плазмометов и своего новенького меча. Видимо, я все же заразился безумием вокруг и не мог просто стоять и ждать. Мне надо было убивать. Лишь после этого я последовал вместе с парой уцелевших суккуб к порталу, куда сейчас смещался центр боя. Было понятно, что наши проигрывают. Тот же Симеон уже более минуты не участвует в боях внизу, так как там стало уже слишком горячо. Внизу же царил настоящий кошмар. Тысячи нападавших демонов Блейна обрушивались на наших демонов, старающихся закрепиться у портала. Впереди вражеских отрядов шли три огромные паукообразные твари, чудовищные порождения бездны, которые своими клешнями сеяли опустошение в наших рядах. Я сразу же открыл огонь по этим тварям при помощи плазмометов на максимальной мощности. Но плазменные снаряды, не уступающие по мощности выстрелам фрегата, лишь слегка замедлили их, а лазеры, пробивающие метровую броню за доли секунды, лишь оставляли на них глубокие борозды. Симеон вскоре присоединились ко мне, поливая твари лазерами и плазмой. Правда, результат его выстрелов был практически незамечен по какой причине. За тварями же следовали армии чудовищ. Видимо, не только люди балуются химерологией, но и демоны полюбляют это делать. Наши силы, противостоявшие им, состояли из двух десятков старших демонов и пары тысяч младших с десятками тысяч низших. Низшие и младшие были бесполезны в этой ситуации. Лишь наши усилия и усилия пары старших демонов позволяли им наносить вред. Один из наших магов не метал в ряды противника огонь и молнии, как остальные. Он стоял в стороне от остальных и уже несколько минут громко произносил слова заклинания. Между его выставленных вперед ладоней, казалось, поселилась сама тьма, приняв облик огромного черного шара, по которому, как по венам, пробегали красные вспышки молний. Также в шаре можно было заметить мечащиеся в разные стороны зеленые черепа. Как только демон-маг закончил заклятие, шар рванул вперед и ударил в одного из стеснивших нашу армию паукообразных монстров. Жуткий, полный ярости и боли вопль прокатился над полем боя, на мгновение перекрыв другой шум и гам. Тело кошмарного паука, дергавшееся в конвульсиях, взорвалось, убивая и калеча своими останками следовавших за ним тварей. Тем временем в руках нашего мага вновь начали формироваться очертания шара. Лицо его выражало высшую степень напряжения, было видно, что это заклинание было близко к предельному его уровню. Но времени на новую атаку ему не дали. Две суккубки под прикрытием тройки старших демонов Блейна с ветвистыми рогами на голове и огромными черными крыльями отвлеклись от битвы с другими нашими старшими демонами и метнули в него целую тучу заклятий, мгновенно испепелив заклинателя, несмотря на окружающие его тело защитные поля. После уничтожения первой твари мы все сконцентрировали огонь на двух оставшихся, и это принесло свои плоды. Вскоре обе твари были уничтожены, и уже наши силы с новым подкреплением, прибывшим из портала, начало теснить силы Блейна. Вот только радость долго не продлилась. Со стороны противника в небе открылся огромный сияющий огнем портал. Вот тут-то я и понял, что все кончено. Из портала стремительно вылетел огромный демон. Он был под полтора десятка метров в высоту, окутанный вуалью пламени, кроваво-красный уродливый великан с огромными рогами, вооруженный пылающими мечом и плетью. К счастью, это поняли не только я, но и наши телохранители. Они в одно мгновение телепортировались к нам и, подхватив нас за пояс, телепортировались сразу в военный лагерь. «Нам там делать больше нечего», — ответил Гастирнг, принимая свою обычную форму. Рогатый четырехметровый демон, которым он был в боевой форме, исчез в его пространственном кармане, а вместо него всего двухметровый человекоподобный демон. Тем более своего мы достигли. «Сколько?» — Сайлур спросил у Симеона. 46, — ответил довольный Симеон.